«Кажется, я наткнулся на редкую жемчужину», — пробормотал он себе под нос на ходу. «Если я не выиграю, будет дьявольски досадно». София и Матильда ужинали лицом к заливу перед огромным окном, выходившим на Бич-стрит. «Наш лучший столик», — уточнил узкоглазый метрдотель с улыбкой, выставляя на показ торчащие зубы. Вид был великолепный. Слева горделиво высились охровые конструкции моста «Золотые ворота», соперничавшего красотой со своим серебристым оклендским собратом «Бэйбридж», что всего на год старше его. Под защитой мола, нетревожимые порывами океанского ветра, медленно проплывали яхты под белыми парусами. Протянувшуюся до самой воды зеленую лужайку разрезали на аккуратные квадраты гравийные дорожки. По ним прогуливались вечерние прохожие, наслаждавшиеся атмосферой поздней осени. Официант поставил подругам на столик два фирменных коктейля и корзинку с креветками. «В подарок от заведения», — объяснил он и подал меню. Матильда спросила у Софии, часто ли та здесь бывает. Цены показались ей высоковатыми для скромной служащей. София ответила, что они гости хозяина. «Они провинились, а ты не стала составлять на них протокол?» «Нет, просто оказала им несколько месяцев назад небольшую услугу. Ничего особенного, уверяю тебя», — ответила София с искренним смущением. «Эти твои ничего мне все более подозрительны. Что за услуга?» Как-то вечером София встретила хозяина ресторана в доках. Он гулял по пристани, дожидаясь, пока таможня пропустит груз посуды из Китая. Его печальный взгляд привлек внимание Софии, а когда он надолго наклонился, уставившись на грязную воду, она заподозрила худшее. Она подошла к нему, завязала разговор, и он в конце концов признался, что после 43 лет брака от него собралась уйти жена. «Сколько лет жене?» — спросила заинтригованная Матильда. 72 года». «В 72 года люди еще осмеливаются разводиться?» — поразилась Матильда, с трудом сдерживая смех. «Если ты 43 года слушаешь мужнин храп, то от мысли о разводе трудно избавиться. Каждую ночь будешь об этом мечтать». «Ты помогла паре воссоединиться?» «Я его уговорила сделать операцию, пообещав, что она ничем ему не грозит. Мужчины такие неженки». «Думаешь, он бы действительно прыгнул в воду?» «Он уже бросил туда свое обручальное кольцо». Матильда подняла глаза к потолку. Потолок в ресторане был впечатляющий, весь в витражах от Тиффани. Из-за него зал походил на молитвенный. София согласилась с ее суждением и подложила ей курицы. Матильда подперла рукой щеку. «История с храпом, правда?» София посмотрела на нее и не удержалась от улыбки. «Нет». «Ага, что же мы тогда празднуем?» — спросила Матильда, поднимая свой бокал. София заговорила в самых общих чертах о повышении, которое получила утром. Нет, речь не о смене места работы и не о повышении зарплаты. Не все ведь исчерпывается материальными соображениями. Если Матильда сделает над собой усилие и прекратит насмешничать, то она, быть может, сумеет ей растолковать, что бывают задания, приносящие нечто неизмеримо большее, чем деньги или власть, личные достижения в изощренной форме. Власть над самим собой во благо, а не во вред другим, может доставить огромное наслаждение. «Да будет так», — подытожила Матильда со смехом. «С тобой, старушка, мне еще придется повозиться», — с досадой молвила София. Матильда взяла бамбуковую бутылку с саке, чтобы наполнить оба бокала, и тут лицо Софии резко исказилось. Она схватила подругу за руку и буквально выдернула ее из кресла. «Бежим отсюда, к выходу!» — завопила София. Матильда окаменела. Из-за соседних столиков тоже удивленно глазели на женщину, отчаянно крутившую головой и кричавшую в страхе перед невидимой угрозой. «Уходите все! Быстрее отсюда! Торопитесь! Бегите!» Посетители неуверенно наблюдали за ней, подозревая, что перед ними разыгрывают нелепый фарс. Управляющий заведением подбежал к Софии и сложил руки в умоляющем жесте. Он знает, что она ему друг, и просит перестать беспокоить уважаемых гостей его ресторана. София крепко схватила его за плечи и потребовала немедленно эвакуировать всех посетителей и персонал. Он должен ей доверять, счет идет на секунды. Лиу Чан не был особенно мудр, но инстинкт его никогда не подводил. Он дважды хлопнул в ладоши и произнес несколько слов на кантонском диалекте китайского языка. Тут же начался балет знающих свое дело служащих. Мужчины в белых ливреях отодвигали стулья, заставляя гостей вставать. Без промедления провожали их к трем выходам. Лиу Чан остался стоять посреди стремительно пустеющего зала. София потянула его за руку, увлекая к выходу, но он уперся, глядя на Матильду, застывшую от страха на месте в нескольких метрах от него. «Я выйду последним», — проговорил Лиу. В этот момент из кухни с криком выбежал последний из младших поваров, а потом раздался чудовищный взрыв. Ударная волна, уродуя зал, сорвала с потолка монументальную люстру, и она тяжело рухнула на пол. Всю мебель как насосом вытянуло в широкий оконный проем, расколоченное вдребезги стекло, из которого уже усеяло улицу внизу. Тысячи красных, зеленых, синих кристалликов заплясали среди горы обломков на полу. Едкий серый дым, заполнивший обеденный зал, пополз тугими завитками вверх по стене дома. За оглушительным грохотом последовала удушливая тишина,